Об обожаемом монархе с искренним восхищением говорили при всяком удобном случае. Хотя 14 декабря оба полка стояли на Сенатской в составе правительственных войск, но и там показали себя по-разному. Прослышав про возмущение, генерал Алексей Орлов тут же вывел свой полк на площадь. Всадники были закованы в стальные кирасы, палаши обнажены. Вся это силище на рысях атаковало мятежные каре. И хотя полк ничего существенного не добился, но все же отличился перед лицом государя, заслужил монаршую благодарность. Орлов-старший удостоился графского титула. А кавалергарды оплошали. Мало того, что прибыли с большим опозданием, так еще и без кирас, на лошадях, оседланных по походному. Полковой командир граф Апраксин объяснил Николаю, что из-за поспешности приказа полк выступил в том виде, в каковом пребывал. По своим характерам братья Орловы соответствовали своим полкам. Михаил, человек широко образованный и свободомыслящий, никак не походил на вышколенного, себе на уме службиста Алексея. «Вы меня в свои дела не впутывайте», — недовольно говорил тот, когда друзья его брата, гвардейские офицеры, пытались втянуть его в свои нескончаемые и излишне откровенные споры. Сердился, отмахивался и уходил, бренча шпорами решительно и грозно. Спасибо, хоть не мешал. Зато теперь, когда прогремели над Сенатской пушки, Алексей вдруг энергично вмешался в дела Михаила. Новоявленный граф обратился к царю с просьбой о помиловании брата, хотя понимал, что тем может не только вызвать неудовольствие Николая, но и оборвать свою блестящую карьеру. Однако дерзнул. В те дни многие пытались обращаться с ходатайствами к императору. О помиловании близких просили облаченные в траурное одеяние матери и жены заговорщиков, их отцы, седые генералы. Государь хмурился, раздражался, но все же старался вежливо успокоить просителей, тех немногих, кому удавалось добиться аудиенции. Одним он обещал оказать милосердие, другим говорил, что законы сильнее его. И одну, всего лишь одну просьбу о прощении явного злодея царь решился удовлетворить. Просьбу командира конной гвардии. Так Михаил Орлов оказался в ссылке, но без лишения чинов и дворянства. Уже потом он узнал, что великий князь Константин, прочитав список приговоренных, отбросил его в досаде и воскликнул: «Я не вижу здесь главных заговорщиков. Тут нет Орлова». Царь полностью разделял эту точку зрения. Однако должно было отблагодарить того, кто делом доказал свою преданность в смутный день мятежа. Генерал остановился, опершись рукой о зеленое сукно стола, и некоторое время слушал, как вьюга бьет по оконному стеклу. Пачка плотной голубоватой бумаги, перо и чернильница настойчиво манили его взор. Он знал, как это нелегко — придвинуть к себе бумагу и вывести на чистом листе первую строку. Самую первую, такую, чтобы она, подобно нитке из клубка, потянула за собой все другие, одну за одной. Орлов скрестил руки на груди и, вновь чуть склонив голову, начал шагать по комнате. Первая фраза. Каждому пишущему знакомы муки ее поиска. Собственно говоря, еще даже нет темы, откуда же взяться первой фразе. Хотя разве нет? Он задумчиво улыбнулся. Есть. Конечно, есть. Еще и полутора десятилетий не прошло с тех пор, как прогремела над Россией небывалая война, когда 12 языков вторглись в пределы Отечества, а потом эти некогда грозные орды, рассеянные в прах, бежали прочь в ужасе и смятении. Священной памяти война 1812 года всколыхнула все слои русского общества. Недаром теперь с каждым годом в российских журналах появляется все больше и больше воспоминаний о той славной поре. О своих деяниях поведал читателям поэт-партизан Денис Давыдов. Его дневник партизанских действий, увлекательный и поучительный рассказ, на протяжении 3 лет публиковали отечественные записки.